Эпилог. Крис стояла возле Эван Байринга. Колдун пауков из царства отца Ирган Лавди читал свадебную речь. Невеста казалась такой изящной в алом кружевном платье со шлейфом до земли, что все пауки с умилением поглядывали на нее. На шее блестело жемчужное ожерелье, некогда подаренное морским королем, а в левой руке сверкала черная обсидиановая роза. Рядом находился верный Зорбаган, получивший прощение от своего повелителя, няня и кормилица с сыном повелителя и Крис. Чуть поодаль — родители Эван Байринга, отец и прекрасная вороница-мать Ликорис. Рядом с невестой — брат Тигран, царь леса в морском мире. Келан тоже был здесь в качестве самого почетного гостя, вернувшего счастье повелителя пауков западных земель. Лесной дух Шайдар с женой Валией и, конечно же, мудрый вогр Драго с юной самкой, такой же белоснежной, как и он сам, с милыми кисточками на ушках, серебрящихся снежным блеском. «И все-таки, хозяин, вы не оставили меня без настоящей любви. Ласка, умница во всем». Вогр благодарственно потерся о ноги Шайдара. Тот наклонился и потрепал его по ушам. «Ты же помнишь эту историю?» «Помню. Но очень люблю, когда ты снова ее нам рассказываешь. Расскажи еще, пожалуйста». «Ладно, Плут, только тише, а то мы свадьбе помешаем». Дух снизил голос. «Я долго ждал, когда откроется ваше поднебесье, и этот день наступил. Она сама выпала из гнезда мне в руки. Тогда я и решил, что эта милашка и есть твоя судьба. Мы вырастили ее вместе, и ты нашел в ней огненное сексуальное существо, без которого теперь не можешь жить». Вогр улыбнулся и потерся об бок самки. «Ты прав. Не могу, как и ты, без своей прекрасной Валии. Ласка, мое чудо». «Теперь вы муж и жена. Можете поцеловаться». Голос колдуна раздался по всей долине. Этот поцелуй стал таким жарким, что даже горящие шесты вокруг вспыхнули сильнее, освещая рождающийся обсидиан по кругу. Спустя некоторое время все благородные гости подошли к Шайдару, Валии и Вограм. «И все-таки, Драго, ты уже понял, почему кулоны нашел Келан?» «Да, мяу. Я ждал, пока свадебная церемония завершится, чтобы не помешать». «Говори!» Эван Байринг был уже в нетерпении, впрочем, как все остальные. «Келан очень хотел Крис как женщину и мог бы заполучить как наложницу честно и по их законам. Повелитель пауков, даже если б пошел войной, не смог бы ее забрать. Закон морского мира на стороне короля Келана. А он, даже не задумываясь, поступил благородно и сразу направился в пещеру в надежде сообщить Эван Байрингу радостную новость и отдать Крис. Это единственное предположение, по которому пещера решила вернуть кулоны и отдать именно морскому королю. Благородство и честь, которые ценятся во всех наших мирах». Все с восхищением взглянули на Келана. «Перестаньте буравить меня такими взглядами!» — улыбнулся жемчужной улыбкой. «Если б я мог краснеть, то точно б уже раскраснелся, как ваши факелы». Кожа всех гомеров всегда оставалась бледной, белоснежно-голубоватой. «А еще во всех наших мирах очень ценится настоящая любовь», — произнесла Ликорис и с умилением бросила взгляд на сына с невесткой. «Да, любовь, похоже, руководит во всех наших мирах даже самыми ожесточенными сердцами». Шайдар взглянул на Роланда, владыку воронов. «Да ладно, хватит намекать на меня. Да, я был жестоким тираном, но Сакура смогла растопить лед моей души». Орлица прильнула к нему, и он обнял ее. Все пары отправились в павильон, сотканный из молодого мха, отмечать свадьбу, а остальные гости расположились по всей дворовой территории замка Эван Байринга.